Глава 18. Филипп. Элла плыла сквозь тьму. Центральный узел невидимой сети кораблей, которые обменивались лучами сообщений, сравнивали стратегии и строили планы. Строго говоря, утаить тут ничего не получится. Враг сканирует небесный свод, не спуская глаз с вольного флота. Как и они отслеживают шлейфы двигателей и кораблей, и Земли, и Марса, да и всех остальных в системе. В космосе миллионы неизменно светящихся точек, звезд и галактик, простирающихся сквозь пространство и время, чьи потоки фотонов изгибаются от гравитации, фокусируются и смещаются скоростью расширения Вселенной. Мигание двигателя легко пропустить, принять за другой источник света или не заметить за астероидами, покрывающими систему, как пылинки, огромный собор. Неизвестно, сколько их кораблей внутрикам удалось опознать и выследить. Никакой уверенности нет и в том, что их собственные сенсоры наведены на корабли так называемого объединенного флота. Одного масштаба пространства достаточно, чтобы создать неопределенность. С внутриками понятнее, поскольку к Церере мчалось множество их кораблей. Но кто знает, может быть, где-то в вакууме шныряют яростные охотники. В вольном флоте у Марко таких полно, по крайней мере, так утверждал Коралл. Кораблей, не участвовавших даже в первых атаках, кружащих по собственным орбитам, как теплые астероиды. Кораблей, ждущих своего часа. Может быть, так и есть, хотя до сих пор Филипп не слышал такого от отца. А ему нравилось думать, что отец говорит ему все. Дни тянулись долго и проходили впустую. Все вращалось вокруг главного и единственного вопроса. Ответный удар. Атака, которая покажет, что отступление с Церреры только тактический шаг, а не демонстрация слабости. Это будет событие, которое яснее, чем все предыдущее, продемонстрирует, что вольный флот непобедим. Так говорил Марко, и Филипп ему верил. Экипаж обсуждал эту тему всюду, и в камбузе, и в тренажерке. Станция Тихо стала центром коллаборационистского крыла АВП. Марсу мало досталось при первой атаке, он заслуживает такого же наказания, как и Земля. Луна превратилась в новую базу ООН. Станции Келсо и Рея показали свое истинное лицо, отвергли вольный флот. А еще по всему поясу оставались шахты, работающие на синдикат из Земли. Они были легкой добычей и не могли защищаться. А можно взять под контроль Ганимед, изымать продовольствие для пояса. Болтали даже об отправке сил эвакуации через кольцо, отбирать у колоний то, что нужнее другим, или поставить платформы над новыми планетами и собирать с них дань. Перевернуть политический строй и посадить этих ублюдков на цепи на дне их колодцев. Филипп на это лишь улыбался и пожимал плечами. Делал вид, что знает больше, чем на самом деле. А потом пришло сообщение. «Я вас всегда уважала». Так оно начиналось. Мичо Па, глава части флота, отвечающий за изъятие. Филипп ее помнил, но до сих пор не имел о ней своего мнения. Компетентный лидер, немного известный тем, что когда капитан Бегемота лишился рассудка в медленной зоне, заняла его место. Отец ценил ее за ненависть к Фреду Джонсону, которого она покинула, а еще потому, что Па была астеркой и привлекательной женщиной и достойно выглядела в роли представителя пояса, разносившего в клочья корабли колонистов и вырывавшего у них сокровища. Но сейчас она смотрела в камеру своего корабля. Волосы стянуты на затылке. Темные глаза серьезны. Она не выглядела привлекательно. «Я всегда уважала вас, сэр. То, что вы сделали, имело решающее значение для независимости пояса, и я горжусь, что тоже в этом участвовала. Прежде чем мы уйдем, я хотела бы с предельной точностью пояснить, что моя преданность нашему делу остается полной и непоколебимой. По трезвом размышлении и после тщательного обдумывания я поняла, что не согласна с изменениями в планах, касающихся мобилизации ресурсов. Хотя я понимаю стратегическую важность изъятия материальных средств противника, я не могу с чистой совестью отнимать их у граждан пояса, имеющих неотложные нужды. Вследствие этого я приняла решение продолжать выполнение своих обязательств так, как это планировалось изначально. Технически это не повиновение приказу, однако я очень надеюсь, вспомнив о том, что именно нужды нашего народа привели нас к созданию вольного флота, вы согласитесь, что это лучший способ движения вперед. Она закончила передачу салютом вольного флота. Тем, что разработал его отец, когда строил все остальное. Филипп опять запустил запись сначала и досматривал до конца, волнуясь из-за пристального взгляда Марко не меньше, чем из-за женщины на экране. Камбуз вокруг них был пуст. Нет, не просто пуст, а опустошен. Неизвестно, поступал приказ или нет, только экипаж Пеллы очистил пространство, оставив Марко и Филиппа вдвоем. Если бы не витавший в воздухе запах карри и пятна кофе на столе, можно было подумать, что они вдвоем на пустом корабле. Он не знал, сколько раз отец запускал сообщение и как воспринял его, когда смотрел в первый раз. Не знал и того, что кроется сейчас за внешним спокойствием. Неуверенность узлом стягивала живот. Демонстрация сообщения явно была проверкой, а Филипп не был уверен в том, что ему следует делать. После того, как Мичо Па во второй раз отсалютовала, Марко расправил плечи. Знак того, что чем бы ни была их беседа, они переходят к следующей ее части. «Это бунт», — сказал Филипп. «Согласен», — ответил Марко. Голос звучал холодно и размеренно. «Ты думаешь, что она права?» В горло Филиппа рванулось «нет», но там и осталось. Ответ чересчур очевиден. Он попытался представить «да», ощущая пристальное внимание отца, как излучаемое тепло. «Да», он тоже отбросил. «Неважно», — наконец заговорил он. «Права она или нет, неважно. К делу не относится. Она подрывает твой авторитет». Марко потянулся и легонько щелкнул Филиппа по носу, совсем как в то время, когда они были не командующим и лейтенантом, а просто отцом и сыном. Взгляд Марко стал мягче, куда-то сместился. Филипп почувствовал внезапный и беспричинный укол тоски. «Да», — сказал Марко, — «даже если она права, это не так, но допустим. Как я могу позволять такое? Это означало бы допустить хаос. Хаос!» Он усмехнулся и покачал головой. Гнев выглядел бы менее пугающим. В душе Филиппа поднимались неуверенность и тревога. «Значит, они разбиты. Все разваливается. Картина будущего, созданная его отцом, города в вакууме, новый процветающий пояс, свободный от давления Земли и Марса, вольный флот, владеющий миром, шаталась. Он увидел тень другого возможного будущего. Смерть, нищета и войны. Труп Земли, город-призрак Марс и осколки вольного флота, терзающие друг друга, пока последние из них не исчезнут. Вот что имел в виду Марко, упоминая хаос. Кто-то должен это предотвратить». Филипп покачал головой. «Совсем скоро», — сказал Марко и повторил, так и не закончив мысль. «Скоро». «Мы справимся?» — спросил Филипп. Марко развел руками. «Пора прекратить доверять женщинам». Он оттолкнулся ногой от стены, разворачиваясь к выходу. Филипп наблюдал, как отец подтянулся, ухватившись за поручень, и направился по коридору к своей каюте. Вопросы, на которые он не ответил, незримо плыли за ним. Оставшись один, Филипп вырубил звук и опять запустил сообщение. Он встречался с этой женщиной. Она была рядом, он слышал ее голос и не видел в ней предателя. Не видел агента хаоса. Она отдавала честь, а Филипп пытался разглядеть в ее жести страх или преступный замысел. Что-то большее, чем служебный рапорт, который, как она знала, будет плохо воспринят. Филипп еще раз прокрутил послание. Взгляд ее темных глаз полон ненависти, а может, ожесточен опасностью. Во всех жестах сквозило презрение, а может, напряжение, как у бойца, готового проиграть матч. Он понимал, еще немного, и при желании он разглядит в ней все, что угодно. За спиной послышался тихий звук. Ногами вперед в камбуз ввалилась Сарта, пристегнув лодыжку, закрепилась за ножной поручень на стене, погасила коленями инерцию. В ее улыбке читалась та же растерянность, которую чувствовал Филипп, и мысль о том, что она догадается, на мгновение разозлила его. От медленно поднимающегося лифта приглушенно донесся встревоженный голос Коралла. Ему отвечал Розенфельд, тоже тихо, слов не разобрать. Значит, узнали, что Марко ушел. Частная аудиенция завершилась. Сарта дернула подбородком, указывая на экран. «Вот же дрянь, да?» Вынюхивает, старается узнать то, что Марко не счел нужным ей рассказать, или кому-то еще. «Он это предвидел», — сказал Филипп. Тут он даже не врал. Может, Марко такого и не говорил, но все-таки это правда. Филипп постучал себя по виску. «Знал, чего стоит ждать, так что все даже к лучшему». Спустя еще 3 дня дрейфа Филипп понял, что волнуется не только экипаж Пеллы. Число запросов на соединение, казалось, увеличивалось с каждым часом. Со всех сторон к Пелле летели лучи шифрованных сообщений. А ответов Марко дожидалась уже целая очередь. Розенфельд, как член ближайшего круга, влезал всюду, где только мог. Дошло до того, что он устроил из командной палубы нечто вроде личного офиса. Этакий теневой штаб в отсутствие Марко. Пока он не вернется к делу, чего бы это ни значило. Филиппу приходилось стараться выглядеть уверенным в себе. Да, у отца есть план. Он успешно вел их до сих пор и без сомнения поведет дальше, к победе. Остальные с ним соглашались или, по крайней мере, делали вид, что согласны, когда он рядом. Он не знал, что они говорят за его спиной. Они вместе сражались. Они разделяли и победы, и долгие часы ожидания, когда сработают их ловушки. Сейчас все иначе. Ожидание осталось таким же, но неуверенность в том, чего они ждут, заставляла думать, будто это напрасно. Всех, даже его. Ближе к вечеру 3-го дня Розенфельд попросил Филиппа присоединиться к нему на командном посту. Старик казался усталым, но выражение его лица, морщинистого и огрубевшего, прочесть было непросто. Розенфельд отключил все экраны. Без горящих дисплеев, создававших иллюзию света и глубины, командный пост сделался еще теснее. Розенфельд парил за одним из кресел, чуть наклонившись. От этого он выглядел выше и даже слегка угрожающе. «Итак, Инарос-младший», — начал Розенфельд, — «похоже, у нас проблема». «Не вижу никакой проблемы», — ответил Филипп, но усмешка в глазах старика дала ему понять, как неубедительно прозвучали эти слова. Розенфельд сделал вид, что не слышал. «Как долго еще нам тянуть с ответом на, назовем это, изменением ситуации? Чем дольше это длится, тем появляется больше сомнений, согласен? Инарос-старший, лицо и голос Вольного флота, был им с самого начала. Ведь это его дело, верно? Его особый талант, но...» Розенфельд развел руками. «Но его с нами нет». «У него есть план», — сказал Филипп. «А у нас есть проблема. Мы больше не можем его ждать. Не отвечать никому, позволять расползаться слухам. С проблемой следует разобраться сегодня же, а не завтра. Теперь даже из-за самой малой задержки мы можем опоздать навсегда». «В чем дело?» — спросил Филипп. «Эндорская волшебница возле Паллады. Помнишь про оставленные нами в вакууме закладки с припасами? Капитан Эльда Джайли начал их собирать. Утверждает, что по приказу своего командования и имеет в виду не нас. Это 5-й корабль, перешедший их по. А тем временем палач на Церере греет зад в кресле Доуза. Созывает собрание кланов АВП. Черное небо, Карлос Уокер. Администрация Рей намерена послать делегацию. Вольный флот заявил о себе, когда мы сбросили цепи земли. Мы сказали, что наша революция завершилась, что мы победили. А теперь, возможно, и нет». Филипп изо всех сил старался держаться спокойно. Горло жег гнев, выталкивая челюсть вперед, словно опухоль. Он толком не знал, на кого злиться, но ярость уже стала глубокой и сильной. Должно быть, Розенфельд заметил, его голос изменился, сделался мягче. «Твой отец — великий человек. Великий. Не такой, как ты и я. У таких людей другие потребности, другой ритм жизни. Тем они и отличаются, а про нас они забывают. Тут нужны люди вроде меня. Проследить, чтобы движок не заглох, чтобы фильтры держали чистыми. Делать нужные простые вещи, пока великий человек к нам опять не вернется». «Да», — ответил Филипп. Гнев, подступавший к горлу, ширился, заполняя сознание. «Ждать — худшее, что мы можем делать», — продолжал Розенфельд. «Лучше направить все корабли не в ту сторону, чем дрейфовать слишком долго, как мы сейчас. Если потом исправлять это и возвращать назад, люди решат, что баланс сил изменился. Если сейчас задать направление и включить ускорение, будут знать, что у них есть цель». «Да», — ответил Филипп. «Да, понимаю». «Пришло время это сказать, и если не он, то придется мне. Да, за него, но мне. И неплохо было бы, если бы ты меня поддержал. Дал всем знать, что я говорю от его имени, а не как еще одна па». «Вы хотите приказывать Вольному флоту?» «Я хочу, чтобы приказ был один», — сказал Розенфельд. «Не имеет значения, кто его сделает. И не слишком важно, какой приказ. Важен просто приказ. Кроме него никто», — сказал Филипп. Его голос слегка дрожал. Руки ныли, и он не понимал, почему, пока, опустив взгляд, не увидел стиснутые кулаки. «Мой отец создал вольный флот. Только он отдает приказы». «Значит, он должен отдать приказ. Немедленно. А меня он слушать не станет». «Я поговорю с ним», — ответил Филипп. Розенфельд поднял руку в знак благодарности, прикрыл сморщенные тяжелые веки. «Ему повезло, что у него есть ты», — сказал он. Филипп не стал отвечать, просто ухватился за поручень, развернулся и поплыл к горловине корабля, туда, где поднимался и падал вниз лифт, когда кому-нибудь нужно было подняться или спуститься. В голове у него мешались разные чувства. Гнев на Мичо Па, недоверие к Розенфельду. Вина неясно за что, он не мог дать ей имени. Страх и даже что-то вроде эйфории отчаяния, как удовольствие, только не слишком приятное. Мимо скользили стены трубы лифта. Филиппа неотвратимо сносило вправо. Если получится добраться до палубы экипажа, ни разу не коснувшись стены, тогда все будет в порядке. Нелепая мысль. И все же, когда ни разу не скорректировав путь, он взялся за поручень и выскользнул в коридор, ведущий к каюте Марко, он почувствовал себя чуть полегче. А добравшись до двери отца, обнаружил, что вполне обоснованно. Страх, что отец расстроен предательством, небритый, с остекленевшим взглядом, может, даже рыдает, не имел никакого отношения к человеку, открывшему дверь каюты. Да, круги под глазами чуть темнее обычного. Да, в комнате стоял запах пота и железа, но улыбка сияла, и взгляд был ясным. Филипп с удивлением гадал, что заставляло его так долго оставаться здесь, взаперти. Но если его и грызла досада, она тут же растаяла от радости при виде отца. Полоска ткани, выглядывающая из одного из шкафов за спиной Марко, говорила о чем-то светлом и женском. Интересно, кто из членов экипажа утешал отца и долго ли? Марко слушал отчет Филиппа внимательно и спокойно, кивая во всех важных моментах. Он дал Филиппу высказаться. Фред Джонсон, эндорская волшебница, намек на угрозу со стороны Розенфельда забрать бразды правления и не перебивал. Филипп говорил и чувствовал, как уходит страх, исчезает напряжение и угасает тревога. В конце он смахнул слезу, не печали, а облегчение. Марко положил руку Филиппу на плечо, мягко обнял, привлек к себе. «Мы делаем паузу, когда время отдыхать, и бьем, когда время бить», — сказал Марко. «Я понимаю», — ответил Филипп. «Это только...» Он не знал, как закончить мысль, но отец улыбнулся так, будто понял. Марко жестом приказал системе каюты отправить запрос на соединение с Розенфельдом. Человек с бугристым лицом появился на экране почти немедленно. «Рад, что ты снова вернулся в ряды живых, Марко». «Сошел в преисподнюю и вернулся умудренным», — резко ответил Марко. «Ты напуган моим отсутствием?» «Нет, поскольку ты возвратился», — сквозь грубый смех сказал Розенфельд. «У нас слишком много забот, мой друг. Слишком многое нужно сделать». У Филиппа появилось чувство, что он не вполне понимает второй, скрытый смысл разговора. Но он лишь молчал и слушал. «Не так быстро», — ответил Марко. «Отправь мне данные слежения по всем кораблям, которые до сих пор подчиняются ПА. Кораблям обороны Паллады сообщи, что эндорская волшебница теперь вне закона. Окружить, уничтожить, данные о сражении переслать нам. Никакой пощады предателям». Розенфельд кивнул. «А Фред Джонсон?» «Кровь палача прольется в свое время», — ответил Марко. «Не волнуйся, война еще только начинается».